Я упомяну Ардиса, сына Гигиса, который царствовал после него. Ардис завоевал Приену и пошел войной на Милет. В его правлении в Сардах киммерийцы, изгнанные из своих обычных мест обитания скифами-кочевниками, проникли в Азию и захватили Сарды, кроме Акрополя. После 49-летнего царствования Ардиса престол перешел по наследству к его сыну Садиатту, который царствовал 12 лет. Садиатту же наследовал Алиат. Последний начал войну с Кеоксаром, внуком Деиока, и с медийцами. Затем он изгнал киммерийцев из Азии, завоевал Смирну, колонию Колофона, и пошел войной на Клазомены. От Клазомен ему пришлось вернуться не так, как он бы хотел, но с большим уроном. Из других деяний его царствования вот наиболее достойные упоминания. Продолжая войну, начатую еще его отцом, он воевал с милетянами. Выступив в поход, он действовал при осаде Милета так. Он начинал поход с войском против Милета в пору созревания хлеба на полях. Шел он под звуки свирелей, пектит и мужских и женских флейт. Прибыв в землю милетян, он не стал разрушать и сжигать дома на полях и взламывать двери, но оставлял в неприкосновенности. Только деревья он срубил и уничтожил хлеб на полях, а затем возвратился домой. Осаждать город было бесполезно, так как милетяне господствовали на море. Дома же лидийский царь не разрушал для того, чтобы милетяне могли, живя в них, оттуда снова засеять и вспахать свои поля, и чтобы сам он, когда они вновь обработают землю, мог при следующем набеге опять опустошить их. Так вел войну лидийский царь 11 лет подряд. За эти годы милетяне дважды понесли большие поражения на их собственной земле при Лиминее и в долине Меандра. 6 из этих 11 лет относятся еще к эпохе правления над лидийцами Садиатта, сына Ардиса, который в это время воевал с милетянами, ведь Садиат начал войну. 5 последних лет войну вел Алиат, сын Садиата, который, как я упомянул выше, приняв ее от отца, ревностно продолжал. Милетянам в этой войне не помогал ни один ионийский город, кроме одних хиосцев, которые в отплату пришли им на помощь. Прежде ведь милетяне вели войну вместе с хиосцами против эрифрейцев. Когда же на 12-й год войны войско лидийцев вновь сожгло нивы, произошло вот что. Лишь только запылали нивы, огонь, подхваченный ветром, перекинулся на храм Афины по прозвищу Ассессии. Объятый пламенем храм сгорел. Сначала лидийцы этому событию не придали никакого значения. По возвращении же войска в Сарды Алиадзе не мог. Болезнь между тем затянулась, и царь отправил послов в Дельфы, посоветовал ли кто-нибудь ему, или же он сам так решил, вопросить оракула о болезни. По прибытии послов в Дельфы Пифия дала ответ, что Бог не даст им прорицания, пока они не восстановят сожженный храм Афины, что у Ассеса в земле милетян. Такой рассказ я сам слышал в Дельфах. Милетяне же добавляют к этому еще вот что. Периандр, сын Кипсела, близкий друг Фрасибула, тогдашнего тирана Милета, узнал о данном Алиатту оракуле. Он послал к Фрасибулу вестника с сообщением об оракуле, чтобы тот заранее принял свои меры, так передают милетяне. Алиат же, говорят милетяне, получив ответ Пифии, тотчас послал глашатая в Милет заключить перемирие с Фрасибулом и милетянами на время, пока он не отстроит храм. Так вот, царской глашатой прибыл в Милет. Фрасибул же, заранее уведомленный обо всем и зная намерения Алиатта, придумал такую хитрость. Он приказал весь хлеб, что был в городе, и его собственный, и отдельных граждан, снести на рыночную площадь, и велел милетянам по данному знаку начинать веселые пирушки с песнями. А это Фрасибул сделал и отдал такое приказание для того, чтобы глашатый и сарт, увидев огромные кучи хлеба, наваленные на площади, и людей, живущих в свое удовольствие, сообщил об этом Алиатту. Так действительно и случилось. Вестник увидел все это, и затем, передав поручение лидийского царя Фрасибулу, возвратился в Сарды, и, как я узнал, мир был заключен не по какой-либо иной причине, а только из-за его сообщения. Алиат ведь рассчитывал на то, что в Милете сильный голод, и что измученный народ дошел до предела несчастья. Теперь же он услышал по возвращении глашатая из Милета сообщение, прямо противоположное тому, что он ожидал. После этого был заключен мир, по которому они вступили в дружбу и союз друг с другом. Алиат же воздвиг в Ассессе вместо одного храма Афини два и исцелился от своего недуга. Так обстояло у Алиата с войной против милетян и Фрасибула. Периандр, который сообщил Фрасибулу упомянутые изречения оракула, был сыном Кипсела. Периандр был тираном Коринфа. С ним-то, как говорят коринфяне, и этот рассказ подтверждают также лесбосцы, приключилось в жизни величайшее диво. Орион из Мефимны был вынесен на дельфине из моря Утенара. Это был несравненный кефарет своего времени, и, насколько я знаю, первым стал сочинять дифирамб, дал ему имя и обучил хор для постановки в Коринфе. Этот Орион большую часть времени своей жизни провел у Периандра и затем решил отплыть в Италию и Сикелию. Там он нажил великое богатство, потом пожелал возвратиться назад в Коринф. Он отправился в путь из Таранта и, так как никому не доверял больше коринфян, нанял корабль у коринфских мореходов. А корабельщики задумали злое дело — в открытом море выбросить Ориона в море и завладеть его сокровищами. Орион же, догадавшись об их умысле, стал умолять сохранить ему жизнь, предлагая отдать все свои сокровища. Однако ему не удалось смягчить корабельщиков. Они велели Ориону либо самому лишить себя жизни, чтобы быть погребенным в земле, либо сейчас же броситься в море. В таком отчаянном положении Орион все же упросил корабельщиков, раз уж таково их решение, по крайней мере позволить ему спеть в полном наряде певца, став на скамью гребцов. Он обещал, что, пропев свою песнь, сам лишит себя жизни. Тогда корабельщики перешли с кормы на середину корабля, радуясь, что им предстоит услышать лучшего певца на свете. Орион же, облачаясь в полный наряд певца, взял кифару и, стоя на корме, исполнил торжественную песнь. Окончив песнь, он, как был во всем наряде, ринулся в море. Между тем корабельщики отплыли в Коринф, а Иона же, как рассказывают, подхватил на спину дельфин и вынес к Тенару. Орион вышел на берег и в своем наряде певца отправился в Коринф. По прибытии туда он рассказал все, что с ним случилось. Периандр же не поверил рассказу и велел заключить Ориона под стражу и никуда не выпускать, а за корабельщиками внимательно следить. Когда же те прибыли в Коринф, Периандр призвал их к себе и спросил, что им известно об Орионе. Корабельщики отвечали, что Орион живет и здравствует где-то в Италии, и они иди оставили его в Таранте в полном благополучии. Тогда внезапно появился Орион в том самом одеянии, в каком он бросился в море. Пораженные корабельщики не могли уже отрицать своей вины, так как были уличены. Так рассказывают коринфяне и лесбосцы. А на Тенаре есть небольшая медная статуя, жертвенный дар Ориона, изображающая человека на дельфине. По окончании войны с милетянами лидиец Алиат скончался. Царствовал он 57 лет. Исцелившись от своего недуга, царь, вторым из этого царского дома, принес посвятительные дары в Дельфы, большую серебряную чашу для смешивания вина с водой на железной инкрустированной подставке, одно из самых замечательных приношений в Дельфах работы Главка Хиосца. Он первый из людей изобрел искусство инкрустировать железо. После кончины Алиата царство перешло к его сыну Крезу, которому было тогда 35 лет от роду. Первым эллинским городом, на который он напал, был Эфес. Когда Крез осадил Эфес, эфесцы посвятили свой город Артемиде и протянули канат от храма богини к городской стене. Расстояние же между старым городом, который был тогда осажден, и храмом было 7 стадий. Так вот, Крез сначала выступил в поход на эфесцев, а затем по очереди на всех ионин и эолийцев. При этом царь выставлял каждый раз все новые поводы для нападения. Если можно было подыскать важную причину, то выдвигал и более серьезные обвинения. В других же случаях довольствовался даже ничтожными поводами. Покорив азиатских эллинов, Крез заставил их платить дань. Затем он задумал построить флот и напасть на островитян. Когда уже все было готово для постройки кораблей, прибыл в Сарды Биант из Приены. Другие же говорят, что Питак из Митилены. Крез спросил пришельца, что нового в Элладе, а тот ответил вот что, чем и отклонил Креза от постройки кораблей. О, царь! Островитяне закупают множество коней, собираясь в поход на Сарды против тебя. Крез думал, что Биант говорит правду, и сказал ему, «О, если бы боги только внушили островитянам эту мысль идти на конях против сынов лидийцев!» Биант же, прервав его, сказал, «Царь, ты, конечно, страстно желаешь, чтобы островитяне со своей конницей попали в твои руки на материке, и к этому у тебя есть все основания. Что ж ты думаешь, желают островитяне, узнав, что ты намерен построить флот против них? Ничего другого, как захватить лидийцев на море и отомстить за порабощение материковых эллинов». Эти слова очень обрадовали Креза. Он нашел заключение вполне правильным и велел прекратить постройку флота. Так-то Крез вступил в дружбу с ионийскими островитянами. С течением времени Крезу удалось подчинить почти все народности по сю сторону реки Галиса, потому что все остальные, кроме киликийцев и ликийцев, были подвластны Крезу. Вот имена этих народностей. Лидийцы, фригийцы, мессийцы, мариандины, халибы, пафлагонцы, фракийцы, финии и вифинии, корийцы, ионини, дарийцы, эолийцы и памфилы. После того, как Крез покорил все эти народности и присоединил их к лидийскому царству, в богатые и могущественные Сарды стали стекаться все жившие тогда в Элладе мудрецы, каждый из них по самым различным побуждениям. Прибыл, между прочим, и афининин Солон, который дал афининам по их желанию законы и затем на 10 лет уехал из страны. Отплыл Солон якобы с целью повидать свет, а на самом деле для того, чтобы его не вынудили изменить законы, ведь сами афиняне, связанные торжественными клятвами, 10 лет хранить данные Солоном законы, не могли их изменить. По этой-то причине. А может быть и для того, чтобы повидать чужие страны, Солон уехал в Египет, к Амасису, а затем в Сарды, к Крезу. В Сардах Крез оказал Солону радушный прием в своем дворце. А потом, на третий или четвертый день, слуги по приказанию Креза провели гостя по царским сокровищницам и показали ему все огромные царские богатства. После осмотра и любования всем, что заинтересовало гостя, Крез обратился к Солону с таким вопросом. гость из Афин. Мы уже много наслышаны о твоей мудрости и странствованиях. Именно, что ты из любви к мудрости, и чтобы повидать свет, объездил много стран. Теперь я хочу спросить тебя, встретил ли ты уже счастливейшего человека на свете? Царь задал этот вопрос в надежде, что гость объявит его самого счастливейшим человеком. Солон же нисколько не желал льстить Крезу и сказал правду. «Да, царь, я видел самого счастливого человека. Это афинянин Телл». Крез очень удивился такому ответу и с нетерпением спросил, «Почему это ты считаешь Телла самым счастливым?» Солон ответил, «Этот Телл жил в цветущее время родного города. У него были прекрасные и благородные сыновья. Ему довелось увидеть, как у всех них также родились и остались в живых дети. Это был, по нашим понятиям, зажиточный человек. К тому же ему была суждена славная кончина. Во время войны афинян с соседями он выступил в поход и при Элевсине обратил врагов в бегство, но и сам пал доблестной смертью. Афиняне же устроили ему погребение на государственный счет на месте гибели, оказав этим высокую честь.